ковров, картин в рамах на стене, до зеркального трильяжа с туалетным столиком, заставленного дамскими пустяковинами, было чужим, холодным и противным. Но что же случилось с Дарьюшкой? Почему она упорно прячется от него, Тимофея? Аина загадочно посмеивалась, чопорная хозяйка всячески навеличивала прапорщика, а в сущности откровенно презирала мужичью черную кость. Завтра Тимофей уедет из Красноярска с эшелоном маршевых рот. Он должен повидать Дарьюшку, должен. Еще подумает, что я ее преследую, мелькнула неприятная мысль. Тимофей взглянул на овальный столик, простенки между двух окон. На столике книга, раскрытая на середине, и какие-то листки. Подошел к столику и удивился: на развороте слева жирным шрифтом «Евангелие» на правой странице от Иоанна. Взял один из листиков, исписанных прямым почерком Дарьюшки, от Луки, глава 18. «Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Подумал, что-то темно, заумно. Как это? Унижающий себя возвысится. На корячках ползать перед господами, и тогда они отметят тебя своей милостью. «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца своего и матерь свою». Тяжко вздохнул. В общем-то, не худо бы жить так, но кто именно соблюдает это Божье напутствие? Хотя бы сами попы или тот же архиерей Никон, которого Тимофей видел тогда на званом ужине. Кто из капиталистов соблюдает «не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй»? Никто. В этом Тимофей твердо уверен. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Вот это здорово, не ужасайтесь. Гонят вас, как баранов на убой, радуйтесь. Капиталисты будут карманы набивать, а вы, солдатики, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Взял другой листок, от Луки, глава 11. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Тимофей помотал головой, какая умиротворяющая ересь. «Просите, рабы Божьи, и получите по шее, ищите, и тюрьму найдете». И вот святой апостол Иаков поучает: терпение должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вечное терпение рабов. Чего же лучше желать для голодных и обездоленных? А вдруг они взбунтуются да спросят у капиталистов, чью кровь вы сосете, вампиры? Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Так-так, плачьте, рабы Божьи, на том свете утешитесь. А я говорю вам, возлюбите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И всему этому верит Дарьюшка, если так старательно выписала на листки пророчества апостолов. Неспроста явилась монахиня, что он, Тимофей, знает о жизни Дарьюшки. Взял еще листок. Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды. А иначе и новую раздерете, и к старой не подойдет заплата от новой. Покачал головой. Невелика мудрость. Всякий дурак знает, что не надо рвать новую шинель, чтобы залатать старую. Так и с религией. Революцию не заштопаешь ветхими заплатами святых апостолов из Евангелия. А вот Дарьюшка, кажется, верит, что можно примирить революцию с Евангелием. И еще. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и меха пропадут. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше. Молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. Тимофей подумал, надо бы господам наверху, в шикарной гостиной, прочитать эти притчи Иисуса из Назарета. Они же изо всех сил стараются влить молодое вино революции в старые мехи, в изжившее себя барство и